обеспечь рассылку описания всем подразделениям. И еще раз повтори, никакой стрельбы. Бада должен быть задержан невредимым. В случае причинения ему вреда начнется восстание мотобеллов. Никто не должен стрелять по нему или по машине, даже ради спасения собственной жизни. Чтобы это поняли все, любой человек, нарушивший приказ, ответит мне лично. Дэйби вызвал каждое подразделение, повторил приказ Мангабера и подождал, пока придет подтверждение их получения. Потом, сгорая от нетерпения, они стали ждать, пить чай из щербатых эмалированных кружек, постоянно поглядывая на радиостанцию. Вдруг станция ожила, и Тимон Дэйби мгновенно подскочил к ней. «Нам удалось обнаружить грузовик», — возбужденно произнес он. «Зеленый пятитонный форт с брезентовым тентом. В кабине водитель и пассажир, тяжело нагруженный, судя по состоянию подвески и потому, что подъем преодолевается на пониженной первой передаче. Пересек брод на реке Саньяти 10 минут назад, движется от миссии Тути к пересечению дорог в 25 милях к северу от этого места». «Итак, Бада и грузовик едут навстречу друг другу», — тихо произнес Питер Фунгабера, и у него появился охотничий блеск в глазах. Теперь радиостанция стала фокусом их внимания, и каждый раз, когда она начинала говорить, на нее были устремлены взгляды буквально всех людей. Доклады поступали регулярно, сообщая о быстром приближении к ним «Мерседеса» с юга и о медленном движении тяжелого грузовика по разбитым проселочным дорогам в противоположном направлении. Между докладами они пили крепкий переслащенный чай и ели грубый черный хлеб с мясными консервами. Питер Фунгабера почти не ел. Он откинулся на спинку стула и положил ноги на стол коменданта. Его монотонное похлопывание стеком по высоким ботинкам со шнурками уже начинало раздражать Крейга. Вдруг Крейг впервые за много месяцев почувствовал жуткое желание закурить. Он даже встал и стал нервно ходить по маленькому помещению. Тимон Дэйби подтвердил получение очередного доклада и, положив микрофон, перевел его. Мерседес въехал в поселок и остановился у заправочной станции, чтобы залить бак. Тунгата Зебив находился всего в нескольких сотнях ярдов от них. Крейг это сообщение привело в какое-то странное замешательство. До этого момента вся операция напоминала скорее интеллектуальную схватку, а не реальную погоню, от которой зависела жизнь. Он перестал думать о Тунгате как о человеке. Для него он стал просто Бадой, противником, которого предстояло перехитрить и загнать в ловушку. Теперь он вдруг вспомнил о нем как о человеке, о друге, о выдающемся представителе рода людского. Его снова начали раздирать оставшаяся верность другу и желание добиться справедливого наказания для преступника. Замкнутость командного пункта начала угнетать его, и он вышел в крошечный дворик, окруженный высокими толстыми стенами из мешков с песком. Солнце село, и непродолжительные африканские сумерки окрасили небо в лиловый цвет. Он стоял и смотрел на него, но, услышав легкие шаги, опустил голову. «Не кори себя», — сказала Селен, и его тронула ее забота. «Тебе не обязательно быть там, можешь остаться здесь», — он покачал головой. «Я должен сам все увидеть, но от этого не перестану ненавидеть это меньше. Я знаю и уважаю тебя за это». Он посмотрел на ее поднятое вверх лицо и понял, что она ждет, чтобы он поцеловал ее. Момент, которого он ждал так долго и так терпеливо, наступил. Она была готова к нему. Ее желание было таким же сильным, как его. Он нежно коснулся ее щеки кончиками пальцев. Ее ресницы затрепетали и чуть прикрыли глаза. Она качнулась к нему, и он понял, как сильно любит ее. От этого у него на мгновение перехватило дыхание. Он почувствовал почти религиозный ужас. «Селен!» — прошептал он. Но тут с треском распахнулась дверь командного пункта, и во двор вышел Питер Фунгабера. «Мы выезжаем!» — резко произнес он, и они отодвинулись друг от друга. Он увидел, как Селен тряхнула головой, словно пробуждаясь ото сна, заметил, как ее взгляд стал сосредоточенным. Они пошли вслед за Питером и Тимоном к открытому лендроверу у ворот форта. После жаркого дня вечер казался холодным, и ветер рвал их своими холодными пальцами, так как лобовое стекло лендровера было опущено на капот. За рулем сидел Тимон Дэйби,